Глава 99. Стать семьей лидеров. Когда-то я опубликовал в соцсети пост «Как сделать ребенка лидером». Меня удивили некоторые комментарии. Зачем ребенку быть лидером? Это все ерунда, зачем ему это? Может быть, я непонятно выразился тогда, и читатели подумали, что я хочу научить их делать из ребенка президента страны или еще кого-нибудь очень важного. В моем понимании, лидер — это человек, который может генерировать новые идеи и способен вовлекать людей в эти идеи. Лидер — человек, который берет на себя ответственность. Лидер ведет свою группу к успеху и делает жизнь интересной. Я предлагаю вам стать семьей лидеров, чтобы каждый мог быть лидером. Хочу привести вам в пример правила зулусского племени. В этом сообществе лидер ситуативный. Например, если время идти на охоту, то лидером будет человек, лучше всех разбирающийся в охоте – охотник. Когда все идут ловить рыбу, соответственно, главным будет рыбак. Он будет всеми руководить. Пошли за дровами, главным становится дровосек. Задумали построить хижину, лидером становится строитель. Таким образом, лидер все время меняется от ситуации к ситуации, согласно своим компетенциям. Мы живем в динамичном мире, и нам часто не хватает сил уделять должное внимание детям. Мы часто совершаем ошибку, когда ребенок подходит и что-то предлагает. «Давай в прятки поиграем, давай лего соберем. Нам, как правило, не до этого. Мы уставшие, нам неинтересно, и мы отмахиваемся от детей, как от назойливых мух. Дети терпеливые. Ребенок придет раз, второй, десятый, но на 20-й он подумает: «Я никому не интересен, мои идеи никому не интересны», и разочаруется в своей способности влиять на кого-либо. Мне тоже бывало лень играть со своими детьми в прятки. Однако знания о том, какие будут последствия, поднимали меня с дивана. И вот что из этого вышло. Как-то я взял с собой 5-летнюю дочь в лагерь, где работал с детьми 8-15 лет. Так как она по возрасту для лагеря не подходила, то жила со мной, а не с другими детьми. Но принимала участие во всех игровых и тусовочных процессах. В какой-то момент я заметил, что она уговаривает 10-леток поиграть в прятки. Понятно, что школьникам это не очень интересно, и они игнорировали ее предложение. Мое отцовское сердце не выдержало, и я, нарушая правила невмешательства, попытался как-то выручить дочь. «А давай я с тобой поиграю в прятки. Я готов поиграть с тобой». И она тогда удивила меня своим ответом. «Так, папа, отойди. Ты вообще не из нашей команды». Я молча ретировался. Минут через 10 они уже играли. Моя дочь настолько верила в себя, верила, что может вовлечь детей играть в свою игру, и у нее все получилось. Это благодаря тому, что дома я не игнорировал ее предложение поиграть. Каждый раз, когда вы откликаетесь на предложение ваших детей, вы придаете им уверенности в том, что они значимы, интересны и влиятельны. Напротив, когда вы игнорируете детские просьбы или всегда решаете за них, вы лишаете их уверенности, что они что-то могут. У всех есть таланты, и важно поддерживать развитие этих талантов и инициативу. Когда в семье у каждого есть роль по его компетенциям, он чувствует себя ценным. Возможность сделать вклад дает невероятные ощущения. Можно, конечно, не делать ребенка лидером, некоторые считают, что нормально всегда следовать за кем-то. Это вопрос ваших личных предпочтений. И все же, если вы понимаете ценность лидерства, то я хочу рассказать вам об алгоритме воспитания в ребенке лидера. Когда ребенок подходит к вам с какой-то инициативой, вам нужно его поддержать и назначить лидером. «Да, я готов. Скажи, что нужно делать». Ребенок руководит, вы отдаетесь под его руководство. Даже если малышу 2 года, отдавайте ему руководство. У него будет вырабатываться навык лидерства. Пример для более взрослого возраста. Представьте, что вы отдыхаете на курорте. Ваш ребенок прибегает с идеей: «Папа, мама, я хочу поехать на экскурсию на кораблике». Добрые родители, конечно, могут удовлетворить просьбу и свозить его на эту экскурсию. Я же предлагаю другой подход. «Да? А откуда ты знаешь об этой экскурсии?» Выслушиваем ответ ребенка. «Хорошо. А ты готов узнать все подробней и организовать нам эту экскурсию? Мы тебя поддержим». Далее наводящими вопросами побуждаем ребенка самостоятельно выяснить стоимость поездки, время отправления и так далее. Таким образом, мы передаем лидерство и ответственность за организацию мероприятия ребенку. И вместо ждуна, который получает готовое, надоедает своими хотелками, мы воспитываем творца своей жизни. Бывает так, что экскурсия рано утром. В этом случае ответственность за пробуждение семьи ложится на ребенка. Он полностью руководит процессом, во сколько встать и куда именно прийти. Все, что вам нужно сделать, это поддержать предложение, профинансировать его и действовать согласно инструкциям от ребенка. В моменте путешествия проявите радостные эмоции и в завершении обязательно поблагодарите ребенка за организацию хорошо проведенного времени. В лагере к нам подходят дети и говорят: «Мы хотим дискотеку». Мы отвечаем: «Вы готовы ее организовать? Кто именно возьмет ответственность за проведение дискотеки? И как вы хотите, чтобы мы, взрослые, вас поддержали? Или «Я хочу сыграть в футбол. Ты готов организовать чемпионат?» Таким образом, каждый раз, когда дети чего-то хотят, в лагере формируется группа по интересам и ее ответственный лидер. В одной группе может быть не один лидер. Уже через несколько дней пребывания в лагере практически каждый ребенок является лидером того или иного направления. Ответственным за кинозал, караоке, библиотеку, спортивную площадку, бассейн, спортивный инвентарь, канцелярию и предметы для рисования, за поход на море и так далее. Без разрешения такого лидера никто не может ничего делать в зоне его ответственности. Таким образом, дети понимают, что имеют и права, и ответственность. Они способны сами делать свою жизнь интересной.